уже смелее, я отряхнул его от пепла и стащил со скалы ниже. Похлопал по щекам и добился того, что глаза врага открылись и сфокусировались на мне. Выглядел мужчина жалко, но внутри израненного тела скрывался разум и воля, что сейчас пытались прожечь во мне дырку. «Ты», — молвил он, — мелькнуло узнавание. «Да, я», — не стал отрицать и ответил на его языке. «То, что произошло дальше, я никак не ожидал». Маг заплакал. По его щекам покатились слезы. Он смотрел вверх и плакал, молча. Это было настолько неожиданным, что я отошел на шаг назад, не зная, что делать. «Убей меня», — послышалось через минуту. «Это успеется». Вернулся я обратно и заглянул в его глаза. Они были пусты. Там не осталось смысла жизни. Маг замолчал, закрыл глаза и отвернулся. Отказался смотреть на меня. «Эй, у меня есть вопросы», — ткнул я его. «Будь ты проклят, чужой», — процедил он. «Ау, я смотрю, ты на меня обижен, обижен. Я проклинаю тебя. Ты уничтожил мой дом. Тысячи моих соплеменников умерли. И из-за кого? Из-за тебя, чужой». В его словах проклюнулись эмоции. Ненависть выплескивалась наружу. «Нет», — ответил я спокойно, — «в этом твоя вина». Сказать, что мои слова поставили его в ступор, это ничего не сказать. «Я не желал вам зла. Это твой народ поймал меня и заставил прислуживать. Это ты настиг меня, когда я сбежал и хотел лишь вернуться домой. Это ты пытал меня в плену. Это твоя хозяйка убила моих друзей и хотела прийти в мой мир, чтобы разрушить его». Ишкарзло уставился на меня, молча. Может, и хотел, что сказать, но решил промолчать. Я тоже не видел смысла в том, чтобы продолжать разговор. По глазам вижу, что этот маг не расскажет мне ничего. Ни что это за место, ни как отсюда выбраться. Клинок снес ему голову. Та отделилась и упала в пепел. Я поднял ее и заглянул в мертвые глаза, а потом сорвал кристалл со лба. Шестой ранг, может, поможет стать сильнее. Чувствовал ли я удовлетворение от сделанного? Нет. Чувствовал ли я себя победителем, принеся столько бед чужому народу? Нет. Я чувствовал себя просто уставшим человеком. Живых нашел еще через час блуждания. Повезло заметить отряд Гулхар издалека. Да и что за отряд это был? Группа магов в 15 голов, во главе с ведьмой. Жива, тварь. Когда увидел, то поморщился, как от зубной боли. Вот бы ее грохнуло при падении. Я бы точно порадовался. Валькирия стала воплощением зла в этом мире, олицетворением всего того плохо, что случилось со мной и моими напарниками. Ишкар всего лишь ее пес, так что к нему я не испытывал ничего, а вот к ней желал смерти. Потому что пока он жива, то существует угроза, как мне, так и земле. Так что пусть провалится в ад еще глубже. Но куда там, чихать хотела она на мою злость. Ходит, руководит остальными, собирает вокруг себя народ. Отряд шел широкой цепью, осматривал обломки, залазил во все щели, собирал добычу. Я видел, что у них уже несколько мешков запасов, славно ребята поживились. Когда встретил их, находился в паре сотен метров, увидел силуэты фигур, что взбирались на скалы и выделялись на фоне пейзажа. Сразу залег, притаился и стал наблюдать, что дальше будет. В магическом плане их компания сверкала, как бенгальские огни в ночи, как яркие звезды среди серого пепла. Никого, ниже пятого ранга, не мудрено, если подумать. Именно у сильных бойцов были шансы выжить в той жести, что я устроил. Так-так, надо их всех сосчитать, чтобы понимать, с кем столкнулся. Четверо воинов пятого ранга, семь шестого, тройка седьмого и ведьма девятого. Охренеть, тут силы собрались. Видно, какие знатные товарищи. Валькирия, кстати, не единственная женщина среди них, были еще две, пятого и шестого рангов. С удовольствием отметил, что их белоснежная кожа теперь выглядела как жертва купания в саже. Черные, грязные, уставшие, отряд выглядел жалко. Но они смогли выжить, адаптироваться, а значит, представляют опасность. Самое обидное, что я сейчас ничего не могу сделать, разве что уйти, потому что магия все еще недоступна. Надеюсь, у них та же ситуация, иначе жопа обретет космический оборот. Ход мыслей прервал раздавшийся в голове взрыв. Вспышка боли, темнота, и я очнулся, когда кто-то тянул меня за плечо и хотел перевернуть тело, среагировать раньше, чем я успел осмыслить произошедшее. Перед глазами появилось лицо Гулхара. Туда я и засветил кулаком, удачно впечатав его в скулу. Воин отшатнулся и споткнулся, что дало возможность вскочить на ноги и продолжить натиск. Пятый ранг, видимо, он был разведчиком и обладал особыми талантами, поэтому умудрился подкрасться. Ударил в затылок и думал, что вырубил, но куда там, укрепленные кости сделали свое дело. Меня таким не возьмешь. Я набросился на врага, повалил его в пепел и прижал. Внезапно обнаружил, что в разы сильнее Гулхара, особенно если искры направить в мышцы. Он вскрикнул, застонал, и я дернул сильнее, ломая его кости. А теперь отскочить, притянуть клинок, что валялся рядом, и пронзить шею. Поворачиваю оружие и отделю голову от туловища. Это становится традицией. Мертвец был пуст, как нищий, ничего полезного при себе не имел. Разве что кристалл оторвал и сложил к остальным, что лежали сейчас в найденной сумке. Одного взгляда за спину хватило, чтобы увидеть бегущих сюда Гулхар. Учитывая, что даже ведьма прорывалась через пепел, что то еще удовольствие, с магией у нее проблемы, иначе бы дамочка прилетела. Что же, подхватил оторванную голову мага и вышел на уступ так, чтобы меня заметили. Погоня остановилась. Ведьма подняла руку, и все, как по команде, замерли. Я же поднял чужую голову вверх и отвел в сторону, стараясь выразить этим жестом свое отношение. Расстояние в сотню метров. Но я отчетливо рассмотрел выражение лица Каны. Удивление, злость, ярость и ненависть. Она впилась в меня взглядом, хотела разорвать. Уверен, даже попыталась магию выпустить, но обломалась. Губы поджала, не иначе, как от досады. Впрочем, когда у тебя отряд в 14 голов, если не считать ее, можно поквитаться иначе. Башку убитого я выбросил. Убегать не стал, сначала спустился, а вот потом задал стрекача. Ну а что, пафоса нагнал, теперь остается действовать на нервы врагам, глядишь, допустит ошибки, и тогда. Я пронесся по обломкам острова и нырнул в расщелину. Благодаря падению островов здесь настолько все перемешалось, что получился идеальный лабиринт. С разных сторон нависают скалы и обломки, полуразрушенные дома добавляют хаоса, а проломы в камне ведут так глубоко, что можно скрыться навеки вечные. Особенно, если гора рухнет тебе на голову. Поляны пепла я давно уже покинул и сейчас бежал по твердой поверхности. Хотя и ее уже накрыло серое покрывало сажи. Пепел здесь вместо дождя. Плавно делает свое дело. Температура воздуха соответствующая, под 40 градусом, не меньше. Если бы не пройденная адаптация, я бы давно скопытился. Петляю среди развалин, постепенно забираю в бок и делаю круг. Лезу повыше, нахожу удобное место и выглядываю наружу. Вид, внизу все видно, как на ладони. Гулхаров нахожу быстро, я их и не терял, постоянно оглядываясь и отслеживая, где их свечения перемещаются. Новость первая, враги медленнее меня. Часть моих сил сохранилась, я все еще мог быстро бегать под ускорением. Особенно после того, как хорошо поел и восстановил силы. Единственное, магия все так же медленно накапливалась, поэтому лучше забыть о затяжных боях. После пробежки затраты я восполнил за счет награбленных кристаллов, но это требует времени. В бою его мне не дадут. Слежу за врагом, чувствую себя хищником в засаде. Но еще вопрос, кто из нас охотник, а кто добыча? Гулхары идут строем, остаются в зоне видимости друг друга. Ведьма в центре. Остается только мечтать к ней подобраться. Заманчиво это, когда она ослаблена, но рискованно слишком. Вокруг мрак царит, ветра нет совсем. Воздух затхлый, пахнет вечной гарью. Если ад существует, то это место близко к нему. Пробую наложить невидимость, работает, но с горем пополам и расход бешеный. Хватит максимум на минуту, а потом половины запаса как не бывало. Слишком высокая цена, чем потом сражаться. Но все равно спускаюсь вниз, скатываюсь аккуратно по насыпи. Следующие полчаса гулхары тщетно пытаются найти меня, а я за это время успел их обойти и зайти со спины. Это легко сделать, когда на твоей стороне два козыря, пусть и урезанные. Возможность скрыться и видеть противника издалека, дорого стоят. Руки вспотели. Вытираю их о штанину, что нашел в одном из зданий. Стараюсь дышать ровно, выпускаю клинок, держу его крепко. Пришло время сразиться с врагами. Умрут либо они, либо я. Мир между нами невозможен. Глава 19. Смерть среди пепла. Крадусь среди скал, обхожу препятствия. Пейзаж на моей стороне, мрачно так, что черти радуются. Замираю, прячусь в грязи, когда надо, выжидаю подходящий момент. Гулхары двигаются цепочкой, бдительно следят друг за другом. Иногда двойками исчезают из виду, обшаривают окрестности в поисках припасов. Они уже много собрали, каждый тащит по большому мешку. Подбираюсь к ним к тому моменту, когда решают разбить лагерь. По иронии судьбы я прячусь как раз рядом с этим местом. Развалины когда-то величественного дворца возвышаются над округой, торчат вызывающе. Место не просто так выбрано. Благодаря магии, не иначе, многие стены целы, поэтому дворец сохраняет первоначальные очертания. Понятно, что и его знатно потрепало, но на фоне каменного фарша вокруг, это хоть что-то. Возможно, это дворец главного Гулхара, местного правителя. Учитывая, что последний бой наверху проходил как раз рядом со столицей, то вполне возможно. Вот бы поживиться в его закромах. Только вот, погружается он постепенно в пепел. Ниже всех остальных дворец лежит, словно его зыбучие пески затягивают. Гулхары заходят туда аккуратно, но надолго не задерживаются. Остаются по большей части снаружи, отдыхают. Мне до них пара сотен метров, я лежу между руин башен, в щели, где и боги не найдут. С такого расстояния лучше забыть о том, чтобы расслышать разговоры, поэтому остается наблюдать. Сам дворец размером с пару стадионов. Сохранилась от силы половина, часть потолков и стен рухнула. Но и остального хватает, чтобы внушать. Наверняка, когда он был полностью цел, то мог по праву считаться произведением искусства. Особенно, если учитывать ограниченность ресурсов у местных и проблемы с транспортировкой. Впрочем, это нивелируется магией. Наконец гулхары определяются, как поступить. Скидывают мешки, оставляют двоих сторожить, а сами скрываются внутри. Грабить пошли, тут к гадалке не ходи, хотят поживиться добром правителя. Я же решаю воспользоваться шансом. Минут через 10 удается подкрасться к сторожам, хотя охранники из них и смех, и слезы, оба 5-го ранга, и сторожат мешки. Но что делать, если в этой группе они самые слабые, оба взрослые, ближе к старикам, вид потрепанный, ну да он сейчас у всех такой. Убедился, что остальные скрылись внизу, далеко ушли, силуэты едва виды. Подбираюсь максимально быстро. Гулхары хоть и поглядывают по сторонам, но без энтузиазма. Сидят в 5 метрах друг от друга, да смотрят в противоположные направления. Окружающий мрак на моей стороне скрывает движение. Набрасываю невидимость, ступаю мягким шагом плавно, но уверенно. Клинок проявляется в моей руке. Взмах и сношу первому голову. Направляю меч на второго и выстреливаю лезвием. То впивается в шею, рвет ее, дергаю обратно, и тело вслед за ним летит. Гулхар умирает грязно, булькает кровью, дергается, пытается вытащить из тела смертельный наконечник. Помогаю ему и добиваю. Второму тоже голову отрубаю, ставлю ее рядом с первой башкой, чтобы смотрели точно на вход, откуда гулхары выйдут. Кристаллы себе забрал и сразу же впитал. Дальше быстро мешки проверяю. В них еда, одежда, инструменты и, разумеется, кристаллы. Гулхары не гнушались обирать трупы своих. Возможно, тоже поглощали, а это значит, что смогут магией пользоваться. Не знаю точно, здесь странное место, совсем другие правила и законы. Подхватываю самое ценное добро и утаскиваю в заранее примеченный угол. Стараюсь идти аккуратно, не оставлять следов. Здесь хватает голых камней, вот по ним и ступаю. Отпечатки все равно остаются на пепле, но пройдет 10 минут и они исчезнут, новый слой покроет. Попутно обдумываю, какую ловушку устроить на врагов, но в голову ничего не приходит. Заманить, пустить ложный след – это идея. Но лучше тогда 3 следа в разные стороны, чтобы они разделились. А самому спрятаться только в одном месте, да так, что если скопом решат проверять, можно было убежать. Еще есть вариант спуститься во дворец и там открыть охоту в тесных помещениях, но ну его. Открытое пространство – залог выживания. Гулхары возвращаются минут через 40, тащат с собой кучу награбленного. По свечению понимаю, что это в основном кристаллы. Да столько и такой силы, что уверен, грабанули самого царя. Жирный куш аж облизнуться хочется, может там есть короны и выше 6-го уровня. Оставленный подарок вернувшиеся заметили сразу. Заглядывались, рыскают цепкими взглядами по окрестностям. Следы, что я оставлял, давно уже исчезли, покрыло их новым слоем пепла. Но находится у них специалист, внимательно оглядывает трупы. Потом территорию рядом и уверенно показываем в 3 направления. Ведьма отдает приказы, никто с места не срывается. Она лезет в один из мешков, достает кристаллы и выдает следопыту. Тот впитывает энергию, сквозь его пальцы сыпется труха, в которую превращается основа. А дальше на ладони мага формируется заклинание, скрывается, делает круг и летит в мою сторону. А дальше они все скопом срываются и бегут следом. 12 магов и ведьма за ними. Понимаю, что скрываться смысла нет, вылезаю из укрытия и бегу от преследователей. Над головой кружит заклинание, наглядно указывая, где я. Пробую уйти в невидимость, но оно остается. Подпрыгиваю и бью мечом, толку нет, магия уворачивается. Бросил взгляд назад, отметил, что расстояние до 50 метров сократилось. Прибавляю темпу, но внезапно получаю подножку. Это сработала магия, что велась вокруг. Лечу вперед, успеваю подумать о многофункциональности заклинания. Упал плохо, неудачно, сорвался и влетел в канаву. Там горка пепла, руки вязнуты, даже ускорение особо не помогает. Вырываюсь в последний момент, между нами уже 20 метров. Мысли в голове скачут в бешеном вальсе. Просчитываю ситуацию и увиденное. Очевидно, что у них проблемы с магией, как и у меня. Чтобы использовать силы, нужна дополнительная подзарядка. Я могу ускориться и убежать, но силы быстро кончатся, в любом случае погоню долго не выдержу. Раздумья проносятся за секунду. Резко поворачиваюсь под ускорением и выстреливаю клинком в ту женщину, что подбежала слишком близко. Увлеклась она, вошла в азарт, глаза горят, лицо искажено злостью. Бежала быстрее всех, за это и поплатилась. Клинок входит в живот, пробивает тело, я дергаю назад и не смотрю, что происходит, бегу дальше. Лишь чавкающий звук разрываемой плоти догоняет вслед. Гулхары тоже кричат. Кто-то подгоняет остальных, кто-то гневается, кто-то ругается. Добегаю до особо забористых развалин. Тут черт ногу сломит. Оступишься и напоришься со всей скорости на острые шипы. Я остаюсь жив благодаря ускоренному восприятию. Мозг просчитывает маршрут, отмечает автоматически, куда лучше ногу ставить. Прыжок, едва коснуться уступа и оттолкнуться. Пролететь 3 метра, коснуться уступа и раньше, чем он треснет, следующий прыжок. Между уступами, пропасть. Где темнота такая, что можно лишь гадать, это провал в бездну или там все же найдется дно. Где-то видны тропинки, 3 метра ниже, а где-то образовались завалы пепла. В такой попасть, как в сугроб упасть. Рыхлый и глубокий, в который войдешь, как снаряд в воду. А если там еще шип торчит, но как бабочка насадишь себя на энтузиазм вивисектора. Маги сзади не отстают. Бежим по острым скалам, чуть не поскальзываюсь на пепле, сердце в пятки уходит, мат вырывается сам. Кто-то злорадствует сзади, но следом доносится вскрик. Совсем рядом, благодаря слуху четко ощущаю, где находятся враги. Мышление работает на полную, обрабатывает сигналы, дорисовывает картинку. Я так сосредоточен, что даже слышу биение возбужденных сердец сзади. Одно из них резко отстало, отчетливо расслышал протяжный стон. Напоролся один из преследователей на острые шипы. Мне не нужно поворачиваться, чтобы это видеть. Начинаю петлять, стараюсь растянуть погоню в цепочку. Как только кто-то приближается, смещаюсь так, чтобы он впереди всех оказался, а остальные у него за спиной. Обостренные чувства в этом как никогда помогают. Заодно смотрю, где можно скрыться. Но нет таких вариантов. Сколько ни вглядывайся вдаль, вокруг пустыня острых скал и разломов. Нужен другой вариант, пора менять стратегию. На бегу достаю кристалл, впитываю его, добираю внутренние запасы до максимума. Я бегу, как чемпион на Олимпиаде, выдавая максимум человеческих способностей и даже больше. Но и за мной бегут далеко не простые существа, тоже силами подпитывают себя наверняка. Как только ощутил, что вошли в темп, что гулхары увлеклись погоней, так резво прыгнул на одну из скал, что выглядело тверже других. Упираюсь в нее ногами, резко выпрямляюсь и выбрасываю себя назад. Мышцы взвыли от нагрузки, но выдержали. Клинок в руке, снова выстрел, но бегущий умудряется увернуться. Только вот ловлю его на обратном ходе и подсекаю ногу. Конечность летит в одну сторону, а верещащее тело в другую. Сам же я приземляюсь рядом, оцениваю обстановку. Я переоценил гулхар. Не все они быстро бегали, поэтому растянулись на 50 метров. А что это такое? 5 секунд чистого времени, что под ускорением, вечность. Через секунду я рядом с ближайшим врагом. Маг вскидывает клинок, его мышцы когда-то были сильны. Сейчас это седой гулхар, что наверняка привык больше полагаться на магию. Наше оружие встречается, звон разносится по округе, но резкое ускорение и вот его голова летит в сторону, а алая струя разбавляет пепел. Сместиться в сторону, прикрыться трупом и удар следующего врага проходит мимо. Ускоряюсь, он тоже, короткая стычка и отскакиваем друг от друга. Медлить нельзя. Прыгаю вперед, попутно выпускаю доспехи. Бежал без них, иначе было никак. Металлу принимает удар на себя, клинок врага отскакивает, и, видимо, я его удивил, за что он и поплатился отрубленной рукой, а потом и перерубленной шеей. Снова врубаю ускорение и убегаю, броню убираю. Сил осталось процентов 10, короткие схватки вымотали. Это проклятое место буквально высасывает энергию, не дает развернуться на том уровне, к которому я успел привыкнуть. Внезапно ноги притягиваются друг к другу, я спотыкаюсь и лечу вперед. Едва успеваю выпустить доспехи, чтобы избежать участи быть насаженным на острые пики скал. Проламываю камень, от столкновения откидывает назад, падаю в расщелину. 3 метра полета и еще удар, а потом еще раз, чтоб наверняка. В голове гудит, кое-как фокусирую взгляд на ногах и нахожу там веревку. На концах тяжелый груз, идеально для метания. Было или как-то так, мелькает мысль, пока пытаюсь снять путы. Это удается в тот момент, когда сверху прыгает тень. Чьи-то ноги врезаются в грудь, впечатываю в камень еще сильнее, от этого мы оба проваливаемся и падаем еще ниже. Куски земли и скал падают сверху, поднимается пыль, видимость нулевая. Но мне не нужны глаза, чтобы ощущать противника, точно знать, где он находится. Бросаюсь вперед, бью кулаком в грудь, но удар блокируют. Ответный приходится на доспех, на это я лишь ухмыляюсь и накидываюсь на врага. Придавливаю его к земле, чувствую, что сильнее, руки смыкаются на шее и сжимают. Но враг не лыком шит, пытается скинуть меня, да только в тесноте это невозможно. Его соратники набрасываются сзади, дергают за голову и тащат назад. В последний момент успеваю выпустить клинок, и лезвие входит в того, кто останется лежать здесь навеки. За это получаю в голову удар такой силы, что, кажется, броню сминает, а в ушах звенит так, будто рядом поезд мчится. Расщелина узкая, от силы метр, большая часть гулхаров осталась наверху, спустились только двое. Выбили меч из рук, спеленали, как котенка, и броня не помогла. Через минуту меня вытащили наружу и окружили. Меч у одного из магов, он его вертит в руках, изучает. Его надо убить, говорит мужчина 7-го ранга. Он должен ответить за то, что сделал. Лучше пытать. Смерть для чужого роскошь, отвечает ему женщина. Ведьма же возвышается над остальными минимум на голову. Она настоящий великан, хотя выглядит хрупко. Радуюсь, когда вижу на ее идеальном лице следы грязи и пепла. Она замечает мою улыбку, брови хмурятся. Держит в руках мой мешок, достает оттуда диск храма, и теперь уже в ее глазах победная улыбка. Убивать пока не будем, молвит она решение, он нам еще пригодится живой, но и наказать его следует. Оторвите ему ноги и руки, но так, чтобы жить остался. Кровожадные улыбки расходятся по лицам магов, от каждого из них веет силой, осанки прямые, взгляды уверенные. Ничего их не сломило и не смогло поколебать. В глазах лишь желание мести, понимаю, что меня они ненавидят. Один из них только шагнуть ко мне успел, как дрожь появилась. Я ее заранее ощутил, почувствовал, как камень под ногами вибрацию выдает. Дрожь не внутренняя, а внешняя. Сама земля вибрирует. Маг подошел ко мне, смотрит зло. Сзади тоже кто-то подходит, держит за плечи. Дергаюсь, но хватка стальная. Энергия почти на нуле, процентов 5, и пройдут долгие часы, пока она восстановится. Вибрация тем временем сильнее. Маг хватает руку, начинает заламывать, слышу, как трещит металл. Еще немного и рука вслед за ним трещать начнет. Тут-то и раздается грохот сзади, а потом еще один, и еще. Гулхары занервничали, оглядываются по сторонам. Маг этот недовольно отпустил мою руку, сделал шаг назад. Это и стало его ошибкой. Я потянулся к мечу, приказал ему прыгнуть ко мне в руку, что он и сделал. Державшего его воина дернуло. Тот выпустил рукоять из рук, а я ускорился. Ловлю меч освободившейся рукой. Взмах, и тот, кто хотел меня искалечить, оседает 2 половинами. Рвусь в сторону, подсекаю того, что сзади стоял. Ко мне бросаются, но в моих руках грозное оружие, собирает кровавую жатву. Летят отрубленные конечности и выпущенные потроха. Сама ведьма наносит удар. Ногой, прямой, неотвратимый как таран. Отлетаю на 3 шага назад, врубаюсь в кого-то. Рядом еще сильнее грохот раздается. Где-то близко оседают пласты гор, рушится окружающий пейзаж. Улавливаю, как закричали гулхары. Одни бросаются меня ловить, а вот внимание других что-то другое приковывает. Еще грохот. Сало, на которой стояли, проседать начинает, собравшиеся теряю точку опоры. Наклоняется поверхность, катимся вниз. Цепляюсь пальцами за выступы, но те ломаются, крошатся под давлением. Рядом пролетает тот, в кого врубился при падении. Тело кубарем летит. Видно, приложил его знатно, и мужчина не успел адаптироваться к стремительно меняющейся обстановке. Я под ускорением ткнул его клинком. Меч рассекает плоть охотно, словно ему передается вся моя ненависть к гулхарам. Вокруг клубится пепел и пыль, видимость на 5 метров от силы. Клубок тел магов и меня в придачу скатился куда-то вниз, сверху засыпает грязью. Плюю на остальных, пытаюсь выбраться, хватаюсь за что только можно и карабкаюсь наверх. Но куда там, меня хватают за ногу, пытаются сдернуть вниз. Не оглядываясь, впечатываю ступню в голову. Этого хватает, чтобы отпустили. На поверхность вырываемся одновременно с ведьмой. Она чумазая, глаза сверкают, будто дьявол вырвался из преисподней. Сверху нависает что-то массивное, погружает нас двоих в еще больший мрак. Не удерживаюсь, смотрю туда, выпускаю врага из поля зрения, да так и замираю. Потому что к нам явилось чудовище, размером с гору. Его лапа медленно опускается, размерами она с грузовик. Клешня входит точно в ту щель, куда попадали гулхары и откуда они пытались выбраться. Я прыгаю в сторону и едва успеваю спастись. Земля дрожит, ходуном ходит, как при землетрясении. Лапа поднимается и снова опускается, но я уже бегу со всех ног в сторону. Новый толчок, спотыкаюсь, лечу вперед и падаю, ухожу в кувырок. Страшно до одури, но страх придает сил, помогает действовать методично. Оборачиваюсь на секунду, и мозг запечатлевает картину. Не сразу понимаю, что увидел, но постепенно приходит осознание. Тварь размером с девятиэтажку, похожа на краба, или на живую гору, что бредет по пустошам на клешнях, ими и добывает пищу. Загребла клешня всех тех, кто не успел выбраться из ямы и сейчас в пасть тащит. Но там нет живых, один лишь фарш, перемолотый вперемешку с камнями и грязью. Бегу так быстро, что сам себе удивляюсь. Мотивации вагонной больше. Через полкилометра оборачиваюсь. Вокруг мгла, пепел клубится, но монстра все равно видно. Я успел оценить его силу. Ранг в несколько раз больше, чем у ведьмы. А ведь у нее 9-й, и она подобна богам. У чудовища же на порядок больше. Сложно сказать. Ума не хватает оценить те силы, что скрываются в этом колосе. До места, где началась погоня, где гулхары сбросили найденную добычу, домчался минут за 5. Знатно мы с ними побегали, и это сейчас было на руку. Нужно оказаться как можно дальше от исполина. Страшно представить, что будет, если он решит ударить магией. Вот же хрень. Хочется выругаться грязно и проклясть всех. Если здесь обитают такие монстры, я труп. Участь превратится в отбивную наиболее вероятно. Если только, чтобы дать себе хоть какие-то шансы, я добрался до запасов с кристаллами. Каких здесь только не было, в том числе 8-го уровня нашлись. Так и светится, как гирлянды на Новый год. Времени разбираться нет. Впитываю ровно половину от силы своего ядра. Уходит 10-я часть от 8-ки. Подхватываю остальное, нагружаю себя по полной, как грузчик-фанатик. Да, это меня замедлит, но нужно пару часов продержаться, дальше проще будет. Впитаю постепенно все в себя. Тем более силы уже восстановились от такой-то подпитки, чувствую себя бодро. Не просто груз тащить буду, а шансы на выживание, так что справлюсь. Вокруг пока тишина, подозрительная, но монстр явно затих. Громадину легко заметить заранее, учитывая, как внушительно она топает. Я ее сейчас едва-едва улавливаю, где-то совсем на периферии. Главное дерьмо в том, что я потерял диск храма. Об этом стараюсь не думать, слишком легко в апатию впасть. Это был единственный билет обратно домой, и я его просрал. Нужно будет позже вернуться, может, найду среди обломков. Но шансы, откровенно, малы. Словно насмехаясь и желая усугубить безнадегу, сверху обрушивается ведьма. Я не сразу понял, кто это. Вот с одной из скал метнулась тень, врезалась в меня и повалила на землю. Груда мешков сыграла против меня, я не успел среагировать, слишком увлекся тяжкими мыслями о диске. Ее кулак врезается в грудь, ломает кости. Я отлетаю назад, но она меня ловит, поднимает, как котенка. С виду хрупкая, а дури как на отряд мужиков. Я не успел выпустить броню, так что прочувствовал ее силу в полной мере. Выпускаю защиту с опозданием. Но и ведьма знает, к чему готовится. Одной рукой держит, второй ловит формирующиеся пластины и отрывает их, отшвыривает в сторону. Это дает секунду, чтобы собраться и ударить ей в ответ. Я дернулся вперед и припечатал ее лбом. Брызнула кровь, но с этой бабы всмятку. Дергаюсь, упираюсь ногами ей в туловище и откидываю себя от нее, падаю на землю, в тот момент, когда ведьма отшатывается. Секунда, и она снова готова к бою, набрасывается, в руках оружия нет, но она сама, оружие, двигается молниеносно, я едва поспеваю. Там, где пропускаю удары, остаются вмятины на броне. Натиск столь силен, что даже меч выпустить нет времени, тут бы вдохнуть лишний раз. Но и я не мальчик для битья. Пускаю энергию в мышцы, сам ускоряюсь, усиливаю себя. Теперь бьемся на равных. Через десяток секунд отскакиваем друг от друга. Смотрим зло, оценивающе. У нее нос уже восстановился, только кровь на лице осталась. Остальные пропущенные удары тоже исчезли, как новенькая стоит. Я отвечаю тем же, раны давно исцелены, но и энергии с каждой секундой заданного темпа меньше. Внезапно она успокаивается. Зло из глаз уходит, приходит холод. Смотрит цепко, выплескивает слова. «Зачем ты бьешься, чужой?» «Ради чего?» — говорит на чистом русском, совсем без акцента. Это напоминает, какой ценой знания были получены. «А у меня есть выбор, расклад ведь простой. Либо ты, либо я. Да и кровь между нами большая. Есть и другой путь. Диск цел. Помоги мне его активировать, и мы оба спасемся». Как волшебник, она достает его из мешка. Через секунду прячет обратно. «И что дальше? Ты придешь в мой мир, чтобы захватить его? Да зачем он мне нужен?» Возмущается женщина. «Я жить хочу. Понимаешь? Просто жить. Сказать, что я опешил, это ничего не сказать». В этот момент сзади доносится скрип. Я бы не заметил, но нервы были обнажены. Непроизвольно дергаюсь, и ситуация бросается вскачь. Чужой клинок пробивает доспех и входит под лопатку, застревает в ребрах. Ведьма тоже прыгает вперед и наносит удар в голову. От этого мир темнеет, делает кульбит и возвращается на место. Ускоряюсь до предела и бью ей в челюсть сверху вниз. Да так сильно, что Кана подлетает на добрые полметра. Я же заваливаюсь на бок, враг сзади пытается извлечь клинок. Отмахиваюсь от него, рука в перчатке врезается в плоть, и давление ослабевает. Шатаюсь, делаю пару шагов назад и окидываю взглядом того, кто напал на меня. Это какой-то гулхар, ранг 7, одет в кожаные доспехи, фигура мощная, явно воин. Но мне от этого понимания не легче. Выпускаю меч и готовлюсь к последнему бою. Ведьма обманула, отвлекала внимание, тварь, пока ко мне подкрадывались. Перемирия не будет. Глава 20. Одиночество. Вдалеке снова раздается грохот. Идет поступь колоса в нашу сторону. Ведьма и гулхар расходятся в разные стороны, берут в клещи. У них нет оружия, зато у меня два меча. Правда, один торчит из спины, и я ощущаю, как он лишает сил. Ждать не стал. Выстрелил клинком в мага. Тот дернулся и на лету поймал лезвие. Ведьма бросилась вперед. Дергаю клинок обратно, и он разрубает ладонь взорвавшемуся воину. Алая кровь брызнула на пепел, следом тройка пальцев приземлилась. Встречаю Кану с мечом. Она отбивает лезвие рукой, то уходит в сторону. Кулак летит мне в лицо, но делаю шаг назад. Возвращаю меч обратно, двигаясь на пределе сил, оставляю кровавую борозду на предплечье врага. Но и та в долгу не остается. Перед ней формируется сгусток силы и врезается в меня, сминает, протаскивает по земле, спасает то, что магия ослаблена, тело трещит, но выдерживает. Мощный удар ногой в корпус подбрасывает меня и делаю пару кувырков вокруг оси. Меч вылетел, но призываю к себе, и он послушно возвращается в ладонь как раз в тот момент, когда ведьма набрасывается. Клинок входит ей в живот, она наваливается сверху, изо рта ее вырывается сгусток крови и падает мне на лицо. В глазах врага недоумение. Она словно не верит, что ее ранили. Только вот и мне досталось. Меч, что торчал в спине, вошел еще глубже и вышел с другой стороны. Ведьма так плотно врезалась в меня, что тоже насадилась на него. Мы прикованы, как любовники, только вот любви между нами нет. Лишь два окровавленных тела. Она упирается руками, хочет вырваться из смертельных объятий. Только куда пошла, а ну вернись. Не придумываю ничего лучше, чем вцепиться зубами ей в шею. Теперь между нами еще больше страсти и крови. Я пытаюсь разорвать жилы, нанести максимальный ущерб, но эта тварь вырывается. Успеваю провернуть клинок, расширить ее рану, оттуда активно кровь хлещет, и уже не так быстро тело восстанавливается, как раньше. Тут и второй маг подбегает, пробивает с ноги в голову. Звон такой, что за сегодня я еще не видел. Прихожу в себя, когда этот урод мой же клинок заносит для решающего удара. Выставляю руку и всасываю его обратно. Оружие исчезает прямо в руках врага, рассеивается пылью, втягивается в кольцо на руке. Бью ему ногой в пах, как раз рядом стоит. Того пополам согнуло, а я уже выпустил клинок обратно, прямо в глотку ему вонзил. Это нечестный бой. Это дикие звери схлестнулись не на жизнь, а на смерть. Земли чудовищ породили чудовищ в каждом из нас. Грохот рядом еще сильнее, колосс приближается, время уходит. Касаюсь кристалла на груди мага, тянусь к нему и вытягиваю энергию так быстро, как могу. Тело радуется пополнению запаса, восстанавливается с удвоенной силой. Кое-как поднимаюсь, пропихиваю торчащие лезвия назад, благо перчатка удерживает от порезов. Боль адская, но куда деваться. Магия внутри делает свое дело, собирает меня по кусочкам. Нахожу взглядом ведьму. Она в трех шагах, тоже восстанавливается, но выглядит хуже. Раны едва закрылись, сделай резкое движение и снова откроются. Вспоминаю, как она Влада убила, как серого выпила. Ведьма, настоящая, жизнь странная штука. Сделала ту, что равна богам обычной смертной, и свела с другим таким смертным. У кого в руках сейчас меч и желание убивать? Боковым зрением замечаю, что гигантский титан совсем рядом. Через полминуты рядом будет. Бросаюсь вперед. Меч шелестит, рассекает воздух. Жгу энергию по полной, двигаюсь быстрее ветра. Ведьма рычит и бросается вперед. В глазах вижу безумие и ярость. Она кидается на меня, я на нее. Побеждает клинок. Он вспарывает ей грудную клетку. Я проворачиваю, расширяю раны. Замер враг, из глаз уходит злость. Кровь обильно бежит по ее коже, падает в грязь и пепел. Вынимаю клинок, взмах и отрубаю ей руку. Потом вторую. Поднять меч и опустить в сердце. А потом еще раз. Перерубить шею и отрубить голову. Чтоб наверняка. Сдохни, тварь. Ты заслужила. Титан совсем рядом. Медлить нельзя. Выдираю кристалл у ведьмы. Бегом к магу и его кристаллу тоже забрать. Там еще осталось. Забрал мешок с диском. Остальные тоже забрал и давай ходу. Бегу. Ковыляю. Добычу отпускать не хочу. Сзади громыхает. Будто мир решил на части расколоться. Титан ступает так, что ландшафт сам собой перестраивается. Жутко, да одури жутко, когда такой ужас за тобой идет. Прошла 2 часа. Я сижу на развалинах. Один. Вокруг никого и я теперь не знаю, увижу ли когда-то разумных. В руках кручу диск. 2 его части. Уж не знаю как, при каком падении, но диск умудрился сломаться и отказывался работать. Если положить на него кристалл, он подсвечивался, но быстро тух, как сломавшийся прибор. Когда увидел, не поверил своим глазам. В один миг все надежды рухнули. Я выжил, прошел длинный путь, а дверь домой закрыта навеки. Апатия и обреченность, вот кто стал моими спутниками. Окружающий пейзаж как раз подходил под настроение. Пепел, разруха и гигантское кладбище народа Гулхар, по которому бродят титаны. Так я решил называть супермонстров, богов над богами, или под, если бы точным. Привычные боги остались там, наверху. Наверное, сейчас ищут себе новое жилье. А настоящие боги здесь бродят, в десятки раз сильнее, чем я мог себе представить. Краб-титан был не единственным, кого я видел. Когда убегал от него, пришло еще одно чудовище, размера даже побольше. Они сцепились так, что я еле ноги унес. От одной лишь тряски можно убиться, им для этого можно не обращать на меня внимания. Сопутствующие разрушения от столкновения титанов сделают свое дело, но я выжил, смог убежать и сохранить добычу, только тщетно это, диск ведь сломан, вот и сижу я, один, покрываюсь медленно пеплом, не знаю, что делать дальше, не знаю, сколько так времени прошло, может еще час, а может десяток, я сидел и смотрел в пустоту, не было мыслей, не было хэппи-энда, герой смог выжить, но обречен остаться в неизвестности. Как будто разом все стало неважно. Это борьба. Зачем я решил разрушить остров? Чтобы убить Гулхар и они не пришли в мой мир? Так цель провалена. Да, я убил многие тысячи, но другие тысячи выжили. Их дом пал, они злые и наверняка захотят разобраться, что же случилось. Не приведет ли это к еще большим последствиям? Не подписал ли я земле смертный приговор? Надо было скрываться, только теперь по-настоящему. Забраться на другой край этого мира. Бежать месяц или полгода, но так далеко, чтобы не нашли. Набрать кристаллов и построить храм. Почему так не поступил? Психанул, Решил отомстить, возомнил себя крутым, пепла так много, что щекочет ноздри. Не удержался, чихнул. Звук разнесся по округе, пепел закружило вокруг. Протер лицо, посмотрел на ладони. Грязные, кожа жесткая. Вспоминаю, ради чего жил. Как хотел вернуться домой, к жене и дочери. Их лица кажутся расплывчатыми, да и вся предыдущая жизнь, словно водой размыта. Далеко это было, давно, а было ли, сомнения в этом бывают. Даю себе пощечину, мощную, чтоб гул раздался, и глупость выветрил. Соберись, сука, соберись и не ной. Искры злости распаляются внутри. Приходит холодная ярость. Ты уже давал себе зарок. Стань сильным, будь сильнее всех и вернись. Что же, раз простые пути возвращения теперь закрыты, нужно и дальше становиться сильнее, а там посмотрим, что будет. 2 недели ушло на то, чтобы впитать все найденные кристаллы. Тот, что достался от ведьмы, я оставил на закуску, и оно того стоило. Поглощал я его с особым наслаждением. В итоге почти добрался до 9-го ранга, о чем раньше мог только мечтать. Снежинок почти 15 тысяч, которые раз в 5 плотнее, чем были раньше. Еще около 500 единиц тех, что нового уровня, выглядели они как сгустки. Так я себе представлял то, как выглядит ядерная энергия, в центре ядро, а вокруг что-то вращается. Магия постепенно возвращалась. Я адаптировался к новым условиям. Еда закончилась пару дней назад. Как я не пытался беречь запасы и выискивать их среди руин, но сами условия ставили крест на этих попытках. За 2 недели почти все рухнувшие острова ушли под землю, ну или под то, что здесь ее заменяло. Теперь можно было часами брести по полю из пепла и встретить лишь редкие потеки магмы, что иногда выбивалось из недр. Еда испортилась и пропала, как и остальное. С водой тоже беда, но я держался. Организм вышел на тот уровень, когда восстанавливал сам себя, воспроизводил те элементы, которых не доставало. За это отдельное спасибо нужно сказать зеленой магии, что работала, как фабрика репродукции, и генерировала то, что было нужно. Чувство голода накапливалось, появлялась резь в животе, потом волна магии захлестывала меня, 1/10 резерва списывалась, а боль в желудке исчезала. Теперь я сам себе продуктовый магазин. Спустя 2 недели мой новый резерв восстанавливался за 5 часов. Я постепенно адаптировался. Привык к дефициту кислорода, перепадам температур, а в этих краях разное творилось. Находил места, где и под 100 градусов встречал. Внутренний интерфейс помогал рассчитывать такие показатели, поэтому я заранее знал, куда лучше не соваться. Градусов 50 я спокойно выдерживал, воспринимал как прогулку осенью, а вот выше уже чувствовалось. Но температура — это ерунда. Я уже привык к тому, что сама среда здесь апогей агрессивности. Пепел разъедал кожу, поэтому она задубела, тоже адаптировалась. Прочность такая, что и ножом не проткнешь. Помимо этого был постоянный риск провалиться в яму. Это как в пустыне, только вместо песка – пепел. И кто знает, что ждет под следующим завалом. Я как-то раз шел, неудачно наступил, и вперед на 10 метров случился обвал. Земля просела и образовалась щель с неизвестной глубиной. Я тогда успел под ногами щит создать и вылетел обратно. Да, магия вернулась. Получалось колдовать, но здесь это настолько же сложнее, как и дышать. Нужно приложить гораздо больше усилий, чем наверху. Главная сложность – это отдых. Я пока тупо не встретил мест, где можно было бы прилечь и выспаться. Последнюю неделю на ногах. Первая ушла на то, чтобы обшарить развалины и собрать запасы кристаллов. Я их отчетливо видел под слоями пепла, поэтому знатно поработал раскопщиком. Сначала собирал каждую мелочь, потом забил и напрягался лишь ради самых сильных кристаллов. Остальные были по большому счету бессмысленны. Ниже 6-го уровня действовали, как батарейки, да и то, учитывая возросший запас, довольно слабые и бесполезные. Сейчас же я шел по равнине, пустая и протяженная, ни одного выделяющегося места здесь не было. Иду так уже 2-й день, в надежде, что хоть что-то подвернется. Сначала топал в другую сторону, но там температура нарастала, поэтому пришлось идти обратно. Это внушало надежду, потому что градусы постепенно снижались. Снова вернулись к 40, и если так будет продолжаться, глядишь, доберусь до более пригодных мест. Хватало и других проблем. Титаны, гигантские твари, других я здесь не встретил. Это были ходячие небоскребы. Единственная причина, почему я до сих пор жив, это их медленность. Настолько массивные создания, делая шаг, проваливались в пепел, поэтому не могли резво бегать. Или я не видел, как они бегают, что не стоит исключать. Но пока как-то удавалось заранее скрыться. Сейчас я шел в постоянной невидимости. Полностью скрывал себя, благо запаса хватало, и скорость восстановления покрывала расход. Нужно найти место для базы. Нужно хоть немного спокойствия, где можно передохнуть и выспаться. Еще нужно найти воду и еду, иначе жди беды. Уверен, у любой магии есть предел. Когда он кончится, вопрос времени. Еще нужно освоить новые силы. Уповаю на то, что магия будет и дальше адаптироваться. А там, глядишь, хватит сил, чтобы вырвать на поверхность. Или точнее на небеса. Быть может, получится найти землям, помочь им построить храм и вернуться. С моими силами сейчас мне никакие враги не страшны. Почти 9-й ранг – это аргумент. Но освоить бы еще эти силы. Ни одного заклинания, что сможет задействовать весь потенциал. Это еще одна причина, зачем нужно найти базу, чтобы как минимум осмыслить произошедшее. А пока? Пока остается методично переставлять ноги, отгонять тяжкие мысли и апатию, что навевает это место. Пепел падал на лицо, приходилось его иногда стряхивать, иначе нарушало маскировку. А может, улучшало? Под невидимостью и в пепле я превращался в ходячую кучу грязи. Я шел час за часом, день за днем. Один. Одиночество стало моим главным врагом. Монотонный пейзаж причинял больше страданий, чем все враги скопом. Но у меня есть цель, и я дойду, чего бы мне это ни стоило. В этом месте нет времени, нет восхода солнца, ничего не меняется. Лишь один тон мрачности приходит на смену другому, так я понимаю по внешним признакам, что иду в одну сторону, а не блуждаю кругами. Если бы не интерфейс, я бы сошел с ума, а так хоть отслеживаю, сколько времени прошло, как меняется температура, да и маршрут он научился простраивать. В голове поселился компас, и теперь я точно знаю направление, куда иду. Прошло 13 дней, пока я не выбрался на твердую поверхность. Месяц с того момента, как рухнули небеса и я оказался здесь. Я похудел, истощился и готов был ради глотка воды на все. Но это было 3 дня назад, сейчас настигло тупое состояние. Мыслей нет, осталась лишь сосредоточенность на том, чтобы продолжать идти. Я не сразу заметил, что пепел кончился. Температура тоже снизилась до ласкающих 20 градусов. Стало чуть светлее. Вместо пепла – твердый камень грязного цвета. Идти по нему одно удовольствие, ступни никуда не проваливаются. Появились скалы. Они как острые кинжалы устремляются в небо, хотят пронзить его, но не дотягиваются. Появился сквозняк. Он гуляет среди скал, завывает и дарует еще одну позабытую возможность – вдохнуть полной грудью. Этим я и занимаюсь. Нашел подходящий выступ, уселся на него и вытянул ноги. Дышу. От обилия кислорода закружилась голова, а потом пришел сигнал об отравлении. Воздух грязный, непригодный для жизни. Млять. Отслеживаю входящий урон, но он мелкий. Организм быстро перестраивается, и теперь я могу дышать этой гадостью. Вскоре отдых прерывает сокот. Он едва заметен, но мой слух слишком чуток, улавливает малейшие сигналы. Что такое расслабиться, я успел позабыть, поэтому всегда контролирую обстановку. Сокот двигается в мою сторону. Выпускаю мечи доспехи, те успели восстановиться. Удивительная способность. Если прикрепить оторванные части, то броня возвращала себе первоначальную форму, ты только энергией ее подпитывай. Через минуту и сам виновник звука показался. Темный силуэт, размером всего с КамАЗ. По местным меркам малыш, ранг в районе 6-го. Форма нестабильна. Наблюдаю, как двигается этот комок нервов, как он то растекается вдоль камня, то собирается обратно. У него сотни отростков, что проникают в каждую из щелей, заполняют собой пространство. Он то как лужа, а то обретает форму и похож на мощного хищника с голодной пастью. Глаз не вижу, но уверен, тварь засекла как-то меня, уж слишком целенаправленно двигается. А я смотрю на нее как на тонну белка и углеводов. Живот предательски заурчал, намекая, что нужно вместо отступления приготовить обед. Пока добирался сюда, успел обдумать несколько заклинаний. Пришло время проверить их. Выхожу вперед, прямо навстречу монстру. Он радостно урчит и бросается вперед. Встречаю его таранным ударом. Руны сами слетаются в нужное заклинание. Еще один таран прилетает сверху и размазывает монстра по скале. Но с таким же успехом можно давить шар воды. Чудовище быстро восстанавливается и продолжает ко мне рваться. Сейчас между нами метров 80. У меня есть 5 секунд, чтобы придумать, как разобраться с противником. Еще один таран протаскивает монстра, а следом прилетает секира и располовинивает чудище на две части. Но то опять собирается. Тут я уже не выдержал, вложился как следует, накрыл тварь комплексным ударом. Скала затрещала, превратилась в труху. Тварь смешала с камнями. Но куда там, монстр тоже непростой, окутывается сферой, а потом разделяется на две струи и оказывается в другом месте, снова собираясь. Вот уже между нами 50 метров. Тварь прыгает, взлетает в воздух, ее конечности превращаются в крючья. Ловлю существо прямо на лету. Подхватываю волей, щедро выплескиваю силу. Руны оплетают, как цепи, сжимают и дробят чудовище. То рвется, пытается вырваться. Магия трещит, но я накладываю новый слой за слоем. Концентрация на пределе. Ощущение, будто пытаюсь удержать океан. Но разум холоден и спокоен, действует методично. Нащупываю кристалл, магия рвется туда, вырывает основу твари. Дергаю и разрываю монстра на части. На камень падает груда аморфной субстанции. А я, не откладывая, поглощаю трофей, чтобы немного восполнить запасы потраченные. Половины резерва как не бывало. Что еще раз наглядно показало, как я нерационально использую силы. Теперь самое главное. Подхожу ближе и отрываю кусок тела. Выглядит мерзко, как набор щупалец. Пересилил себя и лизнул. На вкус еще хуже. Жду, что скажет интерфейс. Через минуту он выдает степень съедобности, какие вещества содержатся. Есть как полезные, так и не очень. Прикидываю расклады и понимаю, что это лучше, чем ничего. Организм переварит, получит то, чего ему не достает. Но сам процесс. Пара рун, и у меня появляются раскаленные камни. Будет на обед осьминог на гриле. Вкус стал чуть лучше. Перешел от состояния лучше умереть, чем есть это, к состоянию, если не смотреть и отвлечься, то от безнадеги можно и сожрать. Минут за 10 съел килограмма 2. Организм разбирал то, что попало в желудок моментально. Я буквально в моменте ощущал, как прибавляется сил, как проясняется в голове. Тварь оказалась питательной. Трапезу и размышления о нелегкости судьбы прерывает еще один цокот, а потом еще один, но уже с другой стороны. Источников звуков прибавляется, понимаю, что ко мне мчатся всех сторон. Отступать некуда, тут негде прятаться, разве что в расщелины, но это верный путь самоубийцы. Поэтому накидываю невидимость и взлетаю вверх. Я бы и до этого летел, но расход грабительский. За каждый метр наверх добавляется процентов 20. Взлетел метров на 50, и тебя хватит минут на 5. А если еще выше, там прогрессия геометрическая. Уж не знаю, с чем это связано, но планы вырваться рубит на корню. Понизу лететь тоже смысла нет. Буду постоянно с полупустым резервом, а кто знает, что может случиться. Вот как сейчас, использую возможность для отступления. Взлетаю и вижу, что десятки монстров подбираются к месту схватки, от шестого ранга и выше. Девятый особо ярко среди них выделяется и размерами больше. Твари десятки, а может и сотни. Я с одной еле справился, а тут, лучше свалить. Это удается без происшествий. Мой путь одиночки продолжается. Неделю бреду через долину каньонов. Их здесь хватает. Гигантские, колоссальные, они полосуют землю с завидной регулярностью. Когда до первого добрался, впечатлился, как турист на выгуле. Шрамы украшали скалы. До противоположного берега добрая сотня метров. Вниз смотришь, дух захватывает, дно ускользает, прячется в тумане. Он там клубится, цветом серебра, стелится как змея. Стою долго, изучаю это чудо природы. Замечаю, что иногда из тумана выныривают создания, да и звуки доносятся. Разные. Кажется, пока я там стоял, внизу кого-то сожрали. За спиной, откуда пришел, территория тех тварей, что ранее повстречал. Пока добирался, видел, как они здесь живут. Охотятся друг на друга, прячутся по темным местам. Стоит одного атаковать, как сразу с округи сбегаются толпой. Один раз видел титана, что гонял их. Исполинский колос, чем-то похож на обезьяну, только размером с высотку и весь будто из камня выточен. Глаза огнем горят, а магия шибает так, что гору сравнять может. У тварей была своя тактика борьбы с ним. Они подкрадывались по земле, а потом облепляли, так и пытались разгрызть. Драка закончилась тем, что титан вспыхнул, его окутала злая аура и разметала монстров, точнее их мертвые души. Я тогда в километре скрывается, меня и то жаром прижало, столь силен удар был. Думал бежать оттуда подальше, что драка закончилась, Но нет, за минуту набежала новая партия тварей, облепили пуще прежнего, да и ранги их, если судить по размерам, больше были. В итоге опрокинули колосса. Когда падал, земля вздрогнула, меня аж подбросило, а потом грохот на многие километры вокруг пронесся. В этот раз дожидаться концовки решил, что опрометчиво и свалил в другую сторону. Со всех сторон и так цокот доносился, новые полчища, которых здесь были тысячи, сбегались на жатву. Через пару дней встретил первый каньон, накинул невидимость и перелетел через него. Дальше они каждый час попадаться стали. В четвертом по счету нашел воду. Точнее услышал, как бежит она внизу, как с грохотом падает, врезается в скалы. Но видимость нулевая. Чертов туман начинался уже через десяток метров. Что там внизу, кто скрывается и чьи клыки поджидают, одному Богу известно. Хотя, уверен, Богу плевать на эти места, они точно прокляты. Раздумывал недолго. С одной стороны страшно до одури, а с другой, пить хочется так, что готов прямо вниз головой сигануть, чтобы до живительной влаги добраться. Удерживаю себя исключительно волей. Но куда деваться, надо спускаться. Подхожу к краю и примериваюсь. Стена испещрена трещинами, спускаться будет просто. Можно слететь вниз прямо на щите, но запасы быстро истощатся. Раз, монстры сбегутся на дармовую энергию, как жмоты на халяву. Два, проверено. Стоит начать магичить, как это словно маяк в ночи, сообщает всем, где скрывается наглец. Поэтому поработаю руками, благо силы хватает с запасом. Спускаюсь медленно, но уверенно. Куда спешить то, больше доверяю слуху, чем глазам, тем более вижу только камень передо мной. Достигаю уровня тумана, он глушит звуки, путает, да и потоки воды, что грохочут внизу, перебивают. Даже с обостренным слухом в такой какофонии можно пропустить того, кто тихо подкрадывается. Но я в невидимости, может, пронесет. Грохот все громче, но стена и не думает заканчиваться. Метров через 40 появляется влага, спуск осложняется. Пару раз едва не соскакиваю. Камень, за который держусь, ломается, но успеваю схватиться за другой. Ускорение даже в таких делах выручает. Беда настигает под самый низ. Скользко настолько, что срываюсь, пытаюсь уцепиться, но делаю хуже. Меня разворачивает, бьет о скалы и через секунду падаю в воду. Ухожу с головой, поток затягивает, крутит, пытается наказать неосторожного человека. От неожиданности успеваю нахлебаться, легкие горят огнем, хочется вдохнуть, но куда там. Меня протаскивает по дну, бьет о пороги еще с минуту и только после этого выбрасывает на поверхность. Так я подумал в первый миг, успел вздохнуть спасительно воздуха, а следом что-то врезается в меня и безумная пляска повторяется. Но теперь я осторожнее, собираюсь, отбрасываю панику в сторону. Пытаюсь бороться с потоком, но это бессмысленно. Он слишком силен. Расслабиться и отдаться течению тоже не помогает. Удалось еще раз вырваться на поверхности, это было последним успехом. Дальше меня выкинуло. Я добрался до резкого обрыва, настоящего водопада, и вместе с тоннами воды понесся вниз. Вот здесь уже хватило ума выставить щит и врезаться в него, загасив падение. Отлетаю в сторону и пытаюсь выплюнуть то, чего наглотался. Интерфейс выдает, что вода условно безопасная. Условная, значит, организм сможет устранить негативные эффекты. Главное, что плюсы перевешивают минусы. Пока отлетаю от водопада, оглядываюсь по сторонам. Здесь подобие гигантского озера. Другой край едва виден. Зато вижу отчетливо водную гладь, что скрывается внизу. Ищу берег, но нет его. Лучшая идея, что пришла, пойти по протаренной дорожке. Подлетаю к одной из скал и выпускаю магию пепла. 10 секунд, и я обладатель внушительной выемки, куда облегченно и залезаю. Можно выдохнуть.